Глава 9. Крупный план красавицы Гвен Фонилент, безусловно, мог украсить собой доску почета Академии амулетов. Для этого у девушки были все шансы. Успехи в учебе, невысокая ладная фигура, длинные светлые волосы, глаза цвета терельской лазури. В одном только не повезло девушке. Характер уж склочный, тяжелый, завистливый был. Теперь же бледная, серо-белое изображение изуродованного трупа было растиражировано миллионами экземпляров по всей Изорской империи. ИИ, как мы сокращенно писали в конспектах. А текст статьи сухо констатировал обстоятельства ее гибели, обнаруженной на рассвете дворником, содранной защитой, обескровленная, все как в первом случае. Отчего у журналистов и полиции возникла мысль о маньяке или маньяках, орудующих по ночам в мирной доброй Терели. Дознаватели установили и точное время смерти несчастной между 3 и 5 часов утра, или, как тут говорят, между лешим и нави, когда ночь самая черная, а сон самый сладкий. Что Гвен делала так поздно в ночь, суббота на воскресенье в Терели одна, на улице? А что обычно делает академическая золотая молодежь? Гуляет, кутит, празднует окончание семидневки. Вот и Фонилент туда же. Бедная, хоть она издевалась надо мной, подкалывала насчет Кроина и Дэна, но пока я мирно спала этой ночью, тот опускал ей кровь. Ох, благоликий, и ведь предупреждал декан нас троих, а она... Да и я тоже не лучше, вот куда сейчас на ночь глядя несет меня? Наверное, надо было все-таки вернуться в общежитие, оттуда же меня еще не выписали официально. Ага. И попасться в жаркие предательские объятия Ладера, под домашний арест золотой клетки, наблюдать, как он будет с другими упражняться. Поезд резко качнуло, и он остановился. До Терели оставалось езды 5 минут от силы. Что-то произошло в дороге? Вроде остановок он не должен делать. Может, встречные пропускают? Или экипаж, какой на переезде, застрял? Через 5 минут поезд возобновил ход. Таинственный наглый попутчик все никак не возвращался. Ночь окончательно вступила в свои права, и в салоне зажглись магические светильники. Как ни жаль Фонилент, но для меня жизнь продолжалась, со всеми ее проблемами и насущими потребностями. Ну, например, найти ночлег. Поэтому, вздохнув еще раз, я перевернула страничку в поисках объявления о сдаче жилья. Изучение объявлений не вызвало должного удовлетворения. Вариант, подходивший мне идеально, комната недалеко от вокзала с личными удобствами, в приличном, по словам Влиске, состоянии, стоила аж 10 золотых в месяц, а самые затрапезные варианты на окраинах и в неблагополучных районах вышли бы мне уже по 5 серебряных в четверть недели. Да уж, с моими 2 медиками оставалось разве что купить пирожок в привокзальной лавке, да заночевать прямо в зале ожидания. И то, если полиция не заинтересуется и не выставит вон. Магически усиленный голос машиниста возвестил о скором прибытии в город, и поезд начал замедляться. Так, а что у нас там с работой? Вот, кажется, то, что мне надо. Игристый рассвет возьмет на работу девушку приличного вида, желательно человеческой расы, но не обязательно, в качестве мойщицы посуды. Оплата 20 серебряных в месяц. Да уж, не бог весть какие деньги, но в принципе на первое время подойдет. И комнату можно снять, если хорошенько поискать и поторговаться к тому же. Поезд снова качнуло. Пассажиры повыскакивали с мест, застегивая куртки и пальто, забирая багаж. Я тоже привстала, потрепала зубастика по широкому лобику. Давай, Соня, вставай. Прибыли, нам еще на работу устраиваться надо. Зевнула тварюшка, сонно причмокнув клыками. Нехотя дракоша перелетел на плечо, распушил чешуйки и пластинки, нахохлился, точно воробьишка, и, подхватив наши вещи, мы вышли из поезда. Странного попутчика так нигде и не было. Не то чтобы я его ждала или жаждала встретиться, просто как-то странно все это. Толпа мирно обтекала нас зубастиком, торопясь навстречу с семьями или друзьями, теплые дома или рестораны, забегаловки, и только я немного растерялась, соображая, куда идти, чтобы добраться до Игристого. «Девушка!» — окликнул меня сзади старческий скрипучий голос. Дедушка, несостоявшийся попутчик, мило улыбался беззубым ртом. «А где же тот господин, что пересадил меня?» «Не знаю», — растерялась я. «А почему вы спрашиваете?» «Так интересно получается», — хитрил дед, и глазки его, блеклые в свете фонаря, бегали из угла в угол. «Пересадил меня господин в первый класс, еще и золотой целый приплатил». Я насторожилась и поежилась на ледяном ветру. Поезд тронулся, обдав холодным порывом нас дракошей. «Зачем?» — искренне удивилась. «Так и я не пойму, зачем». Взгляд дедушки стал еще более хитрым и сальным. «Наверное, понравилось ты ему. Вот и решил знакомство поближе осуществить. Думал, вы вместе уйдете», — хохотнул он. «Как видите», — отрезала я, злясь на обоих. «Это что же получается? Ладно, молодой извращенец решил подцепить легкую добычу, но, увидев браслет и услышав про дракона, куда-то испарился. Но старый дед... Это уже слишком». «Дело твое, конечно, доченька», — крякнул старик. «Ну вот, возьми», — протянул мне кулак и раскрыл серебряную монету на ладони. Я непонимающе смотрел на хитреца в ожидании подвоха. «Да бери», — потряс он денежкой. «Господин дал мне золотой. Просто так. За тебя. А тебе ничего. Вот, делюсь с тобой». «Почему?» «Да потому, что, получается, я как бы продал тебя. Сначала хотел себе все присвоить, но совесть замучила. Подумал, если вот мою дочку и внучку так же бы продали. Ты держи, понадобится, незаговоренная, заклинаний никаких нет». С этими словами дедушка резко дернул мою ладонь, вложил монету и с прытью, не хуже, чем у молодого гнома, ускакал прочь, растворяясь в ночи. Мы же зубастиком так и остались стоять посередине перрона. В полном одиночестве весь народ разошелся к тому моменту. В холоде и темноте, разглядывая тускло поблескивающий серебряник. «Ну что, зубастик, чего тут стоять? Пойдем, что ли? А вдруг возьмут нас в игристый закат посуду мыть?» Драконистый ребенок проворчал что-то нечленораздельное и, зарывшись в мои волосы, покрепче вцепился в плечо. Вокзал находился в центре города, главные улицы которого были ярко освещены иллюминацией дорогих бутиков, ресторанов, ночных клубов, таверн и прочих увеселительных заведений. По дороге проскакивали пафосные экипажи с невероятным дизайном салонов. Красиво одетые горожане неспешно текли вдоль бульваров, сидели за столиками прямо на улице, пили горячее за стеклами больших окон уютных кофеен. Тирель не выглядела страшной или угрожающей на центральных улицах. Скорее смотрелась красавицей, собравшейся на вечеринку и хорошенько принарядившейся светом гирлянд. Шла я, как мне казалось, в правильном направлении. Часы на городской башне пробили 8 ударов, возвещая о самом начале ночной жизни города. Можно сказать, почти к открытию успею, если потороплюсь и правильно отыщу закат. Бывало там нечасто, но слава его гремела в академгородка у всех на устах. Как оказалось, долго искать заведение не пришлось. Пафосное трехэтажное здание выросло на пути, что ель на Рождество. Такое же нарядное, сверкающее, праздничное. Толкнула дверь, оказавшись нос к носу, вернее, к могучей груди охранника-орка. Он придирчиво оглядел мою видавшие виды одежду и недовольно скривился. «Жареная цыпа через 2 квартала, а тут приличное заведение». «По объявлению», — пискнула я, прикладывая багаж из одной руки в другую. Очень устала от тяжести. «А-а-а!» — на этот раз оценивающие общупали мою фигуру взглядом. «Плесуня у перекладины?» Я вздрогнула, сообразив, что он имеет в виду работу в местном кардебалете. «Нет, посудомойка пришла устраиваться». Быстро открестилась от откровенных танцев. «А жаль», — вздохнул орк и с еще большим интересом прошелся по мне. «Вроде молодая. Может, выучишь, как у перекладин вертеться?» и, не дожидаясь моего анатомического посыла, перевел разговор сам. «Пошли, провожу главному повару». «Я Роджер, кстати». Орк отнял у меня тяжести, несмотря на протест, и погнал вглубь здания. Едва поспевавшая за ним, на ступеньке я все же споткнулась и чуть не полетела кубарем с лестницы. «Мэри!» — окликнул меня знакомый голос. Я обернулась и застыла на месте, не зная, как реагировать на появление этого человека. Только его мне сейчас не хватало. Лучше бы опрометью пробежала вниз. Ну или все же свалилась. Был бы шанс тогда списать все на то, что он просто обознался. «Мэри, не ожидал тебя увидеть. Что ты здесь делаешь? И куда тебя ведет громила Роджер?» Орк замедлил шаг и, развернувшись, подскочил к говорящему, подбострастно склонив могучую шею. «Господин Сноу, вы ее знаете?» «Да», — властно кивнул Айзек. «Она сказала, что пришла устраиваться на работу. Вот я и повел ее к Колби». «На работу?» — блондин в замешательстве уставился на меня. «Мне нужны деньги! Что здесь такого?» — воскликнула я совершенно искренне. «Не банк же пришла грабить, а честно заработать». «И кем ты собиралась работать?» — осторожно приподнял белобрысую бровь однокурсник. В словах его было столько здравого скептицизма и иронии и удивления, что это меня разозлило. «Какая тебе разница? Не в твой же клуб я пришла работать!» Айзек и Роджер, не сговариваясь, многозначительно приглянулись меж собой, и обои синхронно рассмеялись. Я разозлилась еще больше. Что за тайны? И смешки такие обидные, что хочется расцарапать кое-кому белобрысую рожу. «Мэри, вообще-то мой!» Справившись со смехом, тихо выдохнул Айзек. «Отец передал ведение дел. Вот, занимаюсь на досуге. Так кем, ты говоришь, работать собралась?» Немного переварив данную информацию, я еле сдержалась от протяжного вздоха. Усталость и сонливость разом навалилась на меня, как требующие возврат кредитов коллекторы. А еще я поняла, что очень хочу кушать. У дракошки было тоже такое же подавленное состояние. «Понятно», — примиряюще произнес однокурсник. «Роджер, неси это все ко мне в кабинет», — кивнул он на мои пожитки. «И распорядись насчет ужина и чая для милой девушки туда же». Орк кивнул и тяжелой поступью направился уже не вниз, а вверх по лестнице. Мы двинулись вслед за ним. В кабинете было просторно и уютно. Айзек не стал включать верхнюю люстру, вспыхнули лишь светильники по бокам. Глаз зацепился за большой дубовый стол, полностью заваленный бумагами. Добротное рабочее кресло, рядом с которым тянулись шкафы с книгами, нарядами и кубками. Далее стена почета с дипломами, ромбами мировых поваров. А далее в зоне отдыха располагался удобный диван, кресло и низкий стеклянный столик, таящий директорский кабинет. Ничего не скажешь. Айзек предложил мне присесть и сам опустился рядом. «Мэри, что происходит?» Голос его источал дружелюбие и участие. «Что у тебя с Кроином? Вся Академия гудит и твердит благоликий знает что. Ты исчезла из общежития, а теперь здесь, ищешь работу. В городе, где на рассвете убили Гвен», — сверкнул он ледяными, едва голубыми глазами. «Какого безумия все это творится?» Я бы и сама очень хотела знать ответы на эти вопросы. Но, увы и ах. Тот, кто мог бы на них ответить, нежился сейчас в компании огненной бестии, наплевав на все на свете. В дверь постучали, и вошедшая официантка с превеликим любопытством оглядела меня с головы до ног. Принялась споро сервировать ужин и чай. «Спасибо, Кейн. Дальше мы сами», — равнодушно отослал ее Айзек. Дракошка, разбуженный аппетитными запахами, встрепенулся. Спикировал с плеча прямо на кусок запеченного в фольге мяса и принялся беззастенчиво удовлетворять один из основных инстинктов – брюхо себе набивать, попросту говоря. Айзек молча проследил за действиями дракона, а затем взглянул на меня. Пересел совсем рядом, притянул к груди и осторожно сдвинул рукав моего свитера, обнажая красивую татуировку помолвочного амулета. «Ты все же обручилась с ним», – сипло прошептал он. «Значит, все, о чем болтают в Академии, правда?» Я устало прикрыла глаза, вздохнув чужой, даже чуждый мне, мужской запах парня. Он не был неприятным, даже наоборот. От Айзека пахло дорогущим парфюмом. Просто не моим. «Кроин тебя обидел?» Сноут отодвинулся слегка и заглянул в глаза. «Ты убежала, будучи помолвлена с ним, да еще и беременной, прихватив все вещи, работу пришла искать. Что этот гад с тобой сделал?» «Айзек, пожалуйста, не задавай вопросов, отвечать на которые я не хочу. Поверь, у меня были все основания, чтобы поступить именно так». Айзек потер глаза и деловито стал накладывать еды на тарелку. Затем налил чаю и протянул все это мне. Выражение его лица кричало в истерике от любопытства, но он решил сдержаться и только произнес: «В любом случае, сейчас ты в безопасности, под моей защитой. Я не дам тебя никому. Кроину в первую очередь. Поешь, а потом снимем эти амулеты к безумию и забудем декана, как кошмарное недоразумение». Я молча ела, справедливо решив сначала подкрепиться, а потом уже думать, что делать и как дальше жить. Айзек старался меня не тревожить, лишь любопытством глядел на жрущую тварюшку, уже еле жующую печеный картофель. «Айзек», — тихо пробормотала я, когда первый острый голод был удовлетворен, «я очень благодарна тебе за ужин и слова поддержки, но будет правильно сейчас мне уйти». «Далеко собралась, на ночь глядя», — скептически хмыкнул он. «У меня есть серебряник. Сниму комнату или номер, или переночую». «Так», — Айзек поднялся, дошел до двери, провернул ключом в замочной скважине и развернулся, хмуро глядя на меня. «Это, чтобы ты не вздумала бежать от меня, как от обитателей безумия». «Это как интересно, от них обычно не убегают, а улетают или уползают. Кто во что горазд, праведники поближе к благоликому, грешники пониже к кругам истинной тьмы». Вероятно, все эти размышления как-то отразились на моем лице, ибо Айзек немного смягчился и посчитал нужным пояснить. «Мэри, от декана ты уже сбежала, и это очень хорошо. Дэн теперь тоже вне конкуренции, иначе бы ты пошла за помощью к нему, а не в Тирель, куда глаза глядят. По городу шастает убийца молодых девушек. Никуда я тебя отсюда не выпущу. Номера в игристом забронированы за 2 месяца вперед. Уж извини, но останешься прямо тут. Я распоряжусь постелить на диване. Остальные удобства здесь тоже имеются». «Айзек, это называется ограничением свободы. Ты так не поступишь со мной. Не сможешь держать по замком все время», — начинала закипать я. «Все время не собираюсь, только до утра. Потом подыщу тебе хорошую квартиру и решим, что делать дальше». Откуда-то снизу послышался грохот и сдавленные женские крики. «Безумие!» — выругался сквозь зубы новоспеченный пленитель. «Опять клиенты буянят. Мэри, я ненадолго отлучусь. Дверь закрою и Роджера для надежности приставлю. И не смотри так на меня. Все это исключительно в целях твоей безопасности». «Нет, ну это уже никуда не годится. В целях моей безопасности. Да как они все надоели со своей гиперопекой. Что декан, что Айзек. Что за собственники в конце концов? Я сама могу за себя постоять прекрасно. Дэна терпела по определенным причинам, и больше по этим же причинам не хочу ни от кого зависеть и никому подчиняться. Поэтому, едва за однокурсником-узурпатором повернулся ключ в замке, я сгребла объевшегося, а потому сонного драконёнка в охапку, устроила чревоугодника на плече, поскочила на ноги и распахнула окно. Ледяной ночной воздух остудил пылавшие от злости щеки, давая возможность осознать, что падать со 2-го этажа, если сорвусь, собственно, не так уж и высоко. А учитывая декоративные выступы и выемки барельефов, а также минимальную физическую подготовку, встреча моей точки искательницы приключений за номером 5 с матушкой-землей, скорее всего, отменится. Побросав свои пожитки до лучших времен, я решительно запрыгнула на карниз. Хлопнула по карману, удостоверилась, что медики и серебрюшка на месте. За дверью послышалась возня и злобный не то рык, не то ворчание орка Роджера. Это придало мне скорости и решительности побыстрее вырваться из заточения. Волосы так и лезли в глаза от малейшего дуновения ветра. Руки замерзли от ледяных порывов, норовя соскользнуть с гладких мраморных выступов. Иллюминация временами обжигала пальцы, если я нечаянно хваталась за мелкие, точно виноградинки гирлянды лампочек. Миг, когда мои ботинки наконец коснулись земли, стал чуть ли не самым приятным за весь сегодняшний бесконечный день. «Мэри! Полоумная девчонка! Безумие тебя раздери!» Раздался по округе знакомый гневный окрик, и в оконном проеме появился темный мужской силуэт. Но кто это был, я выяснять не собиралась. Собственно, было всего два варианта. Похотливый декан удивительно быстро обнаружил сбежавшую без пяти минут жену с драконоребенком под коленкой, или Айзек, разозлившийся одеру давшей кабинетной пленнице. Только оклик этот сообщил мне пинка почище самого первосортного допинга. Пятки задали такого стрекача, что когда разум все же немного прояснился под действием спадающего адреналина, я все еще, ловя кровавые восьмерки перед глазами, никак не могла разобрать местности с темными подворотнями в этой ужасной холодной ночи. Дальнейшее ощущалось мутно. Чьи-то шершавые мозолистые лапы на талии, спина прижата к ледяному даже через плащ кирпичу, зловонное дыхание, исторгающие из пасти с блеснувшими желтизной в свете тусклого фонаря клыками. Гопник-тролль не спеша ощупывал мои карманы, деловито отгоняя нападавшего медлительного от передания зубастика. «А-а-а!» — орала я из последних сил. Украшать своей бледной физиономией завтрашнюю прессу никак не входило в мои планы. Грабитель тем временем умыкнул весь металл-кэш и уже намеревался двинуть моей светлой головой об тот самый кирпич. Но ему помешали. Какая досада для милого вечернего препровождения! «Не с места! Полиция!» — рявкнули у тролля за спиной. Горбатые позвонки ворюги дрогнули, и тролль отлепился от моей груди. Попытался ускакать на кривых ногах, но тут же был сбит ударом под коленки рослым ночным стражником. Впрочем, меня постигла та же участь, и ошеломленно вспышки боли я повалилась рядом с заломленным обидчиком. «Так, что у нас тут? Тролль-пара?» Противно усмехнулся стражник-драчун и бесцеремонно посветил мне в лицо магическим фонариком. Его длинная физиономия при этом вытянулась еще больше и стала напоминать морду таксы-ищейки. «А вы знаете, милая девушка, что за развратные действия в общественных местах положено 2 месяца общественных работ или 20 суток ареста плюс внушительный штраф? Вам какой из вариантов больше нравится?» «Какие действия?» — искренне возмутилась я. «Вообще-то этот тролль ограбил меня. Проверьте, последний серебряник и пару медик отнял». «Наоборот, я ей заплатить хотел», — прохрипел тут же скумекавший в этой ситуации тролль. «Так, за грабеж 2 лет на каторге положено чалиться, а так 2 месяца метлой по городу помахать. Разница очевидна». «Вот», — разжал он лапу, сжимая монеты. «Ночная фея так себе оказалась. Ерунда, а не человечка. Даже подержаться не за что». «Да как ты смеешь?» — задохнулась я от возмущения. Стражники многозначительно приглянулись и, ухмыляясь, принялись вязать нас со скотинистым бандитом, в общем. «Вы с ума сошли?» — пылала я от ощущения скованных запястий. «Его видали? Неужели всерьез думаете, что могла поститься на такого?» «Знаем мы вас, девиц», — хмыкнул второй стражник, отрывая меня от земли. «Не льститесь вы на таких, нет. А через год смотришь, полутрольчики по дворам бегают, со всех щелей лезут, аки-кроты на благороженных участках». «Загадочная женская душа», — мечтательно поднял голову к небу второй. «Никто ее не поймет». На этой поэтической ноте нас троллем-налетчиком погрузили в имперскую карету и повезли в участок. Зубастик залетел сквозь зарешеченное окошко и, злобно пыхнув на гопника искрой огонька, продемонстрировал, что к нам лучше не лезть. «Чего пуляешься, мелочь зубастая?» — хмуро поинтересовался гопник, зыркая на нас из-под узкого тяжелого лба. «А ты чего орала, как речевой хворью зараженная? Ну, дала бы деньгу, и мирно бы разошлись. А теперь вон, в полюбовнице такую страшилищу записали. Тьфу! Дерьмо теперь, а не личное дело. Ты серьезно? От абсурдности обвинения мне стало даже весело. Я похож на шута? Возмутился вор. О нет, красавчик, на шута ты не похож. Скорее на крокодила, волосатого аллигатора. Вон, и желтые клыки в пасти не помещаются. Это точно чуждый, непонятный мне мир, где ночные полицейские искренне уверены, что я могу воспылать желанием проводить время с троллем самого отъявленного бандитского вида. Личное дело я ему испортила. Интересно, а что теперь напишут в моем? Злорадная улыбка расплылась до самых ушей. В принципе, теперь мне все равно. В академию дороги нет, добраться бы до своего мира только, а вот для похотливого декана это будет ударом не то что под их, под... Впрочем, ладно, не будем уж так все подробно визуализировать. Только вот хоть бы одним глазком взглянуть на невообразимо прекрасное идеальное лицо жениха, когда он прочтет в деле о причине привода невесты в участок. Он мне с огненной Ли, а я ему с красавцем троллей. «Мэри Кирин!» Тянул мое имя-фамилию остроухий дознаватель-полуэльф, шурша бумагами за письменным столом. «Очень интересно!» В участок нас доставили уже глубокой ночью. Было тихо, темно, а самое главное — тепло. В темницах явно спали, и, заперев тролля, первый идти на допрос честь выпала мне. Ну и зубастику, затарившемуся под плащ, разумеется. Я сидела напротив, уныло глядя в темное, забранное решетками окно. Кандалов с меня так и не сняли, и когда я потирала запястье, они периодически лязгали друг об друга. Каждый раз на этот звук полуэльф поднимал фиолетовые глаза и внимательно осматривал помолвочный браслет. «Тату уж очень приметная, явно принадлежит какому-то знатному роду. Что же вы, милая и намирная адептка Академии амулетов, делали в столь позднее время на улице в компании тролля?» «Грабил он меня!» — сердито буркнула я в который раз. «Сколько же можно уже задавать одно и то же? Неужели думаете, что отвечу что-нибудь другое?» Эльф дернул ухом. Похоже, именно на это он и рассчитывал. «Грабил?» – издевательски протягивал дознаватель. «А вот стража, да и сам господин Тралин утверждают обратное». «Господин?» Я даже хмыкнула от такого наименования ворюги. Дознаватель это, похоже, разозлило. Он поскочил со своего кресла, в мгновение ока оказался рядом, нависая и сверля фиолетовыми глазами. «А вы не хмыкайте!» «Знатный род решил с вами породниться, а вы в подворотне развратом занимай...» Эльф захлебнулся пафосной речью и захлопнул рот, боязливо покосился на дверь. Я тоже обернулась. В проеме стоял и хмуро наблюдал за действиями следователя таинственный попутчик, загадочно исчезнувший из поезда накануне. «Господин Ривер!» Эльф моментально разогнулся, оставив меня в покое, и вытянулся в ниточку. «Оставь нас!» — ледяным тоном потребовал незнакомец. «Да, господин Ривер!» — засуетился остроухий и незамедлительно покинул кабинет, подрагивая время от времени. С непроницаемым выражением на лице незнакомец дождался выхода дознавателя и, прикрыв дверь, подошел поближе. Если запах сандала от него в поезде был едва ощутим, то сейчас окутал весь кабинет. Я не знала, как на это все реагировать. Встать или продолжать сидеть? Скорее всего, попутчик был каким-то большим начальством, потому как и в поезде сейчас он вел себя уверенно и выглядел безупречно. Строгие брюки, белоснежная сорочка, галстук, пиджак без единой складочки. Жених на свадьбе и то смотрится не так опрятно, как этот господин, как там его. Сейчас ночью в полицейском участке. Его холодные серые глаза встретились с моими и поползли дальше до закованных рук. «Дайте сюда», — потребовал неприемле возражение. Я протянула, пальцы немного подрагивали, хотя кого я обманываю? Тремер был тот еще, и это не укрылось от незнакомца. «Я уберу кандалы», — спокойно произнес он, беря мои холодные ладони в свои, ледяные. «Будет немного горячо». Короткое заклинание сорвалось с красивой изломленной губ, и кандалы мои превратились в облачко пара, тут же рассеявшийся в комнате. Незнакомец продолжал держать мои руки, вновь рассматривая татуировку. Не сжимал их, но сдавливал ровно настолько, чтобы они не выскользнули. «Ладер Кроин знает, где сейчас находится его невеста». Мужчина внимательно наблюдал за мной. Даже захотея солгать, не смогла бы этого сделать под столь проникающим в душу взглядом. «Нет», — ответила, и, забирая ладони, уставилась на бумажке на столе. Но потом все же заставила себя спросить, «Кто вы?» Незнакомец обошел стол и опустился в кресло дознавателя. Не спеша пригнул абажур лампы, чтобы тот не бил мне так в глаза. Быстро и аккуратно выправил разбросанные листы, сунул перо обратно в чернильницу, сложил локти на деревянной поверхности и, приплетя пальцы, открыто посмотрел в глаза. «Трэвис Ривер, начальник управления городской полиции». Теперь настал мой черед таращиться на хмурого, серьезного мужчину с короткой, но заметной щетиной на породистом, аристократическом лице. «Он выставил вас на улицу?» Вот умеет же человек спрашивать так, что сразу понятно, о чем речь. «Нет». «Сама убежала», как бы подтверждая свои мысли, кивнул начальник. «Про убийство наверняка слышала». Кивнула и вздрогнула, вспоминая воскресший в памяти снимок из газеты. «Почему тогда оказалась в подворотне, рискуя жизнью?» От этих внимательных серых глаз не укрылось ничего. «Вы дали золотую старику, чтобы осадить его в первый класс в поезде?» Решила я рассказать ему все как есть. Похоже, он единственный, кто не собирался обвинять в развратных действиях с троллем. Радует, что хоть начальнику городской полиции не глупый по сравнению с подчиненными. «Золотой?» Удивившись про самое раннее начало истории, уточнил Ривер. «Один?» «Да», — настороженно пробормотала я. «Неужели старик все же придумал? Хотя, глядя на этого безупречного обладателя высокого чина, вряд ли можно подумать, что он всерьез мог заинтересоваться мной. Настолько, чтобы платить деньги за возможность проехать рядом. Он не ожидал, что вы исчезнете, а потом решил поделиться прибылью со мной». «Поделился?» «Да, серебрушку вручил. Я еще удивилась, какой честный старик оказался». «Честный?» — сверкнули на меня серые глаза. «Я дал ему 20 золотых и серебряник за работу». «Да, нехило наварился дед», — думала я, глядя на то, как лед в серых глазах постепенно тает, и в них проступает цвет морской волны, и жесткие волевые губы расслабляются в более-менее человеческой улыбке. «А зачем вы ему дали столько денег?» «А ты бы приняла их от меня?» Немного придвинулся Ривер и доверительно склонил голову на бок. «Нет, и от дедушки не приняла бы», — смутилась я. «Зачем вы вообще их передавали мне?» «Но серебрушку-то ты взяла?» «Так он мне сам вложил. И исчез. И серебрушка не...» «Конечно, серебрушка — это ерунда», — мягко перебили меня. «Но на нее жилья не снять». «А как вы узнали, что мне негде приночевать?» Его губы вновь тронула легкая улыбка. «Я вообще-то много чего знаю. Например, браслет твой. Сошел с поезда, чтобы быстрее проверить догадку. И кое-чего еще. Ну и на старика понадеялся. А он...» «Это не ответ на мой вопрос», — тихо возразила я, опуская взгляд на домик из его ладоней. «Очень красивых, с длинными пальцами, если так вообще можно сказать о мужских руках». «Мэри...» Умиротворенно произнес он, придвинувшись еще ближе, буквально надвисая над столом. «Могу же я так называть тебя? Ты же еще пока не леди Кроин». «Не только пока, но похоже, что уже». Так и не озвучив эти мысли, я просто кивнула. «Так вот, Мэри, я весь день провел в Академгородке, собирая информацию в окружении адептки Фонилент. Помимо сведений об убитой, для меня нарыли много другой занятной информации. Например, о другой адептке, собравшейся замуж за моего давнего...» На миг его взгляд снова заморозился серым льдом. «Знакомого, Ладера Кроина, декана и куратора Фонилент по совместительству. И что же я увидел по возвращению на вокзал, а, Мэри?» Мне стало страшно, ведь по всему выходило, что начальник полиции с Кроином не в друзьях, и получается, что сейчас я, его невеста, нахожусь в руках недруга Ладера. И еще по такому дурацкому обвинению. И непонятно, как этот красивый, опасный, сероглазый мужчина распорядится невестой врага, оказавшейся в полной зависимости от него. «Мэри, разве у тебя есть основания так открыто пугаться? Что с тобой может случиться в присутствии начальника полиции?» «Он со мной может случиться. Сейчас вербовать начнет. Или хуже того?» «Мэри, представь, насколько я был удивлен, увидев невесту Кроина, абсолютно несчастную, потерянную, с сумками наперевес, да еще и с драконом, ожидающую поезда. Тут же сделал стойку. Зачем будущей жене в попыхах убегать от жениха? Он явно что-то сделал? Что-то, что тебе не понравилось? Его ведь не было прошлой ночью дома, а, Мэри?» Внезапный вопрос застал меня врасплох. Так, не было прошлой ночью дома, но был же, или... Я неуверенно подняла глаза и встретилась с максимально добрым и участливым взглядом Ривера. «Мэри, он обижал тебя, принуждал к чему-либо?» «Да, но... нет». Замялась и покраснела. «И как ответить, ведь и принуждал к браку, но фиктивному, и не обижал напрямую, но поступил по-свински». «Ясно», — рубанул Ривер, откидываясь на спинку кресла. «Кроин в своем репертуаре. Ты плакала из-за него в поезде. Мэри, он не достоин ни одной твоей слезинки, поверь». «Вот как он это делает? Почему его простые слова вызывают эту соленую влагу наружу? Почему именно сейчас мне вздумалось пореветь?» Драконёнок зашевелился, боязливо показался из-под плаща. Ривер встал с кресла и подошел к нам, никак не реагируя на появление зубастика. Он присел рядом на корточке, расположив ладони по обеим подлокотникам моего стула, как бы заключая в капкан. Вновь заглянула в глаза. «Мэри, этой ночью Ладер не был дома, да?» «Я не знаю. Был, мы не...» Попыталась я объяснить, но покраснела еще больше. «Вы не спали вместе?» Серым глазам невозможно было солгать. «Нет, вернее, да», — вспомнила я о своей беременности. «Просто вчера не...» «Да», — усмехнулся Ривер. «На Кроина это совсем не похоже. Стареть, что ли?» Я совсем запуталась. Что сейчас делать? Убеждать начальника полиции в близких отношениях с женихом? Это вообще нормально, обсуждать такое с незнакомым человеком? «Ты спала в отдельной комнате этой ночью и не видела, ночевал ли Кроин дома или нет?» Пришел Ривер мне на помощь. «Да, но он был пьян и ушел к себе, а потом проснулся и отправился в город искать. Благоликий, о чем я только думаю? И к чему меня так яростно подводит полицейский?» «О, нет, нет!» — наконец до жирафа дошло. «Нет, Ладер не убийца, если вы об этом. Не мог он!» Ривер скептически фыркнул и улыбнулся, не разжимая рук. «Мэри, ты даже не представляешь, какие зверства может совершать тот, о ком ты вообще никогда бы не подумала. Позволь узнать, почему же ты так спешно сбежала от жениха на ночь глядя в Тирель, где бродит маньяк, убивающий девушек твоего типажа?» «Ладно, надо признаваться. К черту стыд и условности. Не то засадят моего жениха по несусветным обвинениям». Набрала в легкие побольше воздуха и точно с обрыва прыгнула. «К нему пришли! Девушка! И они уединились!» А я все слышала. Говорила, чувствуя боль в сердце и пересохшем горле, еще раз переживая унижение от действий жениха. Я не выдержала. Тут же собрала все, что было, и ушла. «Что ж, вполне духи Кроина, Мэри. Теперь я его узнаю». Снова мои догадки подтверждает совершенно посторонний человек. Боль и обида. Обида и боль. Хотя он мне ничего не обещал. Да и что может обещать декан твоей, безумию подери, академии? Жениться, оставаться верным до гроба? Родить настоящих детей и уделять им все свободное время? Да и вообще, я никто в этом мире, случайно оказавшийся в поле зрения родителей Дэна. Идиотка. Но почему я такая дура, и меня все-таки так задевает вся эта ситуация?» Ривер выпрямился, но ровно для того, чтобы мягко приподнять меня за запястье и поставить на ноги. «Иди сюда, Мэри», — привлек он меня, не мешкая. Я уткнулась ему в плечо и просто глотала слезы горечи и разочарования. «Мэри, ты напугана. Столько всего произошло за последнее время. не очень хорошего для тебя. Столько страху натерпелось и боли. Его ладони медленно поглаживали меня по спине. Ничего особенного, целиком и полностью дружеский жест. Аромат сандала окутывал приятным облаком, а голос под аккомпанемент ритма его ускоряющегося сердцебиения действовал успокаивающе. Поэтому я даже не поняла, в какой момент нас в кабинете стало трое. Причем очень стремительно стало, словно рост цен на нефть. Кроин вломился в помещение под крики пытавшихся помешать ему полицейских. Яростно рыча что-то неразборчивое, прожигая взглядом наши объятия, декан отодрал Ривер от меня и смачно разбил лицо не ожидавшего нападения начальника полиции. Ривер потерял ориентацию на миг, и этого мгновения было достаточно, чтобы Кроин, не в пример грубее начальника, ошвырнул последнего на стол, попутно разбивая вдребезги все, что можно, дернув меня за воротник на себя. «Кирин, безумие тебя раздери, а потом поглоти остатки умалишенной! Такого я не ожидал!» — прорычал декан мне в лицо, удерживая на весу так, что ноги беспомощно болтались в воздухе, а я поняла, вот сейчас точно ударит, и не как Дэн, а насмерть, ибо без головы люди еще жить не научились. Без мозгов-то возможно, и я тому ярчайший пример, а вот если шея будет заканчиваться ничем, а моя будет именно им, то тут ничего не попишешь, ибо вид у Ладера был совершенно зверский. «Беззащитную девчонку будешь бить, которая меньше тебя раза в три?» — хмыкнул Ривер, поднимаясь со сломанного стола и оттирая хлеставшую кровь из разбитого носа и рассеченной брови. «Как же ты сильно деградировал!»